Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы рассматриваем три описания отступников в 19 стихе. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. В предыдущей программе мы говорили о состоянии человека до его возрождения. Сегодня постараемся ответить на вопрос, что нужно делать для того, чтобы родиться наново в духе. Мы знаем, что Господь Иисус Христос умер за грешника. Он пострадал в теле на кресте за все грехи мира. Бог видит в смерти Иисуса Христа смерть всех людей мира. Его святое человечество умерло за порочное человечество. Но что-то должен сделать и сам человек. Он должен, упражняя веру, посвятить себя, дух, душу и тело на соединение со Христом. То есть, он должен признать смерти Христа свою смерть и воскресение Христа свое воскресение. В этом значение Евангелия Иоанна 3 главы 16 стиха, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Грешник должен уверовать в Господа Иисуса Христа. Это действие соединяет его с Ним в смерти и воскресении и дарует ему вечную жизнь, духовную, производящую возрождение. Не будем, однако, делить на две разные вещи заместительную смерть Христа за нас и нашу смерть с Ним. Ставящие ударение на умственное понимание, несомненно, будут делать то, что в духовной жизни эти вещи неделимы. Нужно различать заместительную смерть и сораспятие, но не разделять. Верующий в смерть Иисуса Христа, как Его заместителя, уже соединился с Ним в смерти Его. Для меня вера в заместительную смерть Христа означает веру в то, что я уже был наказан за грех в Иисусе Христе. Наказание за мой грех есть смерть, но Господь Иисус умер за меня, и потому я умер с Ним. Без этого не может быть спасения. Сказать, что Он умер за меня, значит сказать, что я уже был наказан и умер в Нем. Всякий, кто верит в этот факт, испытывает его реальность. Итак, мы должны сказать, что вера, который грешник верует в Иисуса Христа как своего заместителя, и есть вера во Христа, и, следовательно, она соединит его с Господом. Хотя человек может больше беспокоиться о наказании за грех, чем о власти греха, его соединение со Христом, тем менее, является общим уделом, который он разделяет со всеми верующими во Христа. Тот, кто не соединен с Господом, еще не уверовал во Христа и поэтому не имеет части в Нем. Верует человек соединяется со Христом. Соединение с Ним означает пережить все, что он пережил. В Евангелии от Иоанна 3 главе Господь говорит о том, как мы соединимся с Ним. Это происходит посредством соединения с Ним в распятии и смерти Его. Каждый верующий хотя бы по положению соединен со Христом в Его смерти. Но ясно, что если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Поэтому, когда человек верует в Иисуса Христа, как в своего заместителя, он верует также, что он воскрешен с Ним. Хотя бы он еще не совсем испытал значение смерти Иисуса Христа, Бог тем менее оживил его со Христом, и он получил новую жизнь в силе воскресения Христа. Это и есть новое рождение. Мы должны остерегаться, чтобы настаивать на том, что человек не рожден свыше до тех пор, пока он не переживет смерти и воскресения со Христом. Писание считает каждого, кто уверовал в Иисуса Христа, уже возрожденным. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть называться детьми Божьими, которые от Бога родились. Да будет понятно, что воскресение со Христом не предшествует возрождению. Наше возрождение и есть соединение со Христом в Его воскресении, равно как в Его смерти. Его смерть завершила наше греховное хождение, а Его воскресение дало нам новую жизнь и посвятило нас на жизнь христианина. Апостол заверяет нас, что мы возрождены воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Он указывает на то, что каждый возрожденный верующий уже воскрес со Христом. Однако апостол Павел в послании к филиппийцам все еще побуждает нас познать силу воскресения Его. Многие верующие пережили возрождение и таким образом воскресли со Христом, хотя у них незаметно проявление силы воскресения. Поэтому не смешивайте состояние с переживанием. В то время, когда грешник верует в Иисуса Христа, он может быть крайне слабым и невежественным, но он, тем не менее, помещен Богом в совершенное положение умершего, воскресшего и вознесшегося с Господом. Тот, кто принят во Христе, приемлем как Христос. Это положение. Его положение таково. Все, что пережил Христос, принадлежит Ему. И такое положение дает пережить новое рождение, потому что это не зависит от того, как глубоко он пережил смерть, воскресение и вознесение Христа и от его уверования в Христа. Даже когда на опыте верующий совершенно невежествен в отношении силы воскресения Христа, он был оживлен со Христом, воскрешен с Ним и посажен с Ним на небесах. Еще одно обстоятельство следует обратить внимание в связи с возрождением, а именно, что с Ним мы приобретаем гораздо больше, чем то, что имели до грехопадения Адама. В тот день у Адама был дух, но это был дух, сотворенный Богом. Это не была несотворенная жизнь Бога, прообразом которого было дерево жизни. Между Богом и Адамом не было общей жизни. Сыном Божиим он назван в том же смысле, в каком также названы ангелы, потому что он был сотворен Богом. Мы же верующие в Иисуса Христа рождены от Бога. Следовательно, между нами и Им жизненная связь. Рожденное дитя наследует жизнь Отца. Мы родились от Бога, и потому имеем Его жизнь. Если бы Адам принял ту жизнь, которую Бог предлагал в дереве жизни, он сейчас бы принял несотворенную, вечную жизнь Бога. Его дух ишел от Бога, и потому он вечен. Как этот дух будет жить, зависит от того, как он примет Божий порядок и какой выбор сделает человек. Та жизнь, которую мы, христиане, получаем при возрождении, есть та же жизнь, которую Адам мог получить от дерева жизни, но так никогда не получил, а именно Божья жизнь. Возрождение не только восстанавливает из хаотической тьмы порядок духа или души человека, но в придачу к этому дает еще человеку сверхъестественную жизнь Бога. Помраченный и павший дух человека оживает, укрепленный силой Святого Духа для принятия божественной жизни. Это и есть новое рождение. Основание, на котором Дух Святой может возродить человека, является крест. Вечная жизнь, о которой говорит Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, есть божественная, которую Дух Святой помещает в дух человека. Поскольку эта жизнь Божия и не может умереть, всякий, кто возрождается в принятии этой жизни, имеет вечную жизнь. Как божественной жизни абсолютно чужда смерть, так вечная жизнь в человеке никогда не умирает. В новом рождении утверждается живая связь с Богом. Оно напоминает первое плотское рождение тем, что происходит раз и навсегда. Родившись однажды от Бога, человек уже никогда не может считаться нерожденным от Него. И Бог никогда не может обращаться с ним, как будто бы он никогда от него не родился. Какой бы бесконечной ни была вечность, эти связь и положение никогда не могут быть аннулированы. Происходит это по причине того, что то, что верующий получает через возрождение, не зависит от прогрессивного духовного и святого усилия после его уверования, а является чистейшим даром Божиим. Бог дарует вечную жизнь, и отменить эту жизнь и положение верующего просто невозможно никакими силами. Приятие Божьей жизни посредством нового рождения является только исходной точкой христианского хождения, минимумом для всякого верующего. Те, кто еще не уверовали в Иисуса Христа и не приняли сверхъестественной жизни, которой они не могут получить естественно, рассматриваются в очах Божиих как мертвые. Какими бы религиозными, нравственными, учеными и ревностными они не были бы. Не имеющий Божьей жизни мертв. Аминь.